26. Напротив, полагавший, что Тразей следует дожидаться решения своей участи у себя дома, говоря о нем то же самое, предупреждали, что в Курии он может подвергнуться издевательствам и оскорблениям, так пусть же он оградит свой слух от брани и поношений. Не только Касуцан и Эпри готовы на преступление, и помимо них найдутся такие, которые дерзнут по бесчеловечности поднять на Тразею руку. За ними из страха последуют и люди порядочные. Пусть он лучше избавит сенат, украшением которого постоянно являлся, от бесчестия, что падет на него, допустившего столь гнусное дело, пусть оставит неясным, какой приговор вынесли бы сенаторы, имея перед собой подсудимым Тразею. Рассчитывать, что Нерон устыдится собственной гнусности, безнадежно. Скорее следует опасаться, как бы он не обрушил свою свирепость на супругу Тразеи, его дочь и на всех, кто ему дорог. Страница 323. Поэтому пусть Тразея, ничем не запятнанный и не опороченный, идет навстречу своему концу, не сходя со славного пути тех, по следам которых он шел и устремлениями которых руководствовался всю жизнь. На этом совещании присутствовал Арулен Рустик, молодой человек пылкого нрава. Увлекаемый стремлением к славе, он заявил, что воспротивится сенатскому постановлению, в то время он был народным трибуном. Тразея, однако, пресек его смелый порыв, убедив не предпринимать этого безрассудного и бесполезного для подсудимого, но пагубного для его заступника шага. Он, Тразея, прожил свой век, и ему не пристало отступать от жизненных правил, которых он неизменно придерживался на протяжении стольких лет, тогда как Арулен только начинает восхождение по ступеням магистратур, и все они открыты перед ним. Итак, пусть он предварительно основательно поразмыслит, на какой путь ему подобает вступить, чтобы в такое время открыть себе доступ к государственной деятельности. Решение вопроса о том, следует ли ему явиться в Сенат, Тразея оставил на свое усмотрение.